«И ордера есть?» — поинтересовался Билли. Хастингс вытащил ордера, передал их Оззи. Тот швырнул их на стол. «Да, и ордера у нас есть. Поднимайтесь». Уиллард в отчаянии смотрел на Коба, который, потягивая пиво, выговорил: «Я в тюрягу не собираюсь». Луни вручил своему шефу самую длинную в графстве Форд полицейскую дубинку. Уиллард был на грани паники. Взяв дубинку, Оззи со всего размаха опустил ее на стол. Во все стороны полетели пустые банки и пивная пена. Уиллард вскочил и протянул Луни свои касающиеся кистями руки. Тот защелкнул на них заранее приготовленные наручники. Уилларда выволокли наружу и засунули в автомобиль. Оззи легонько похлопывал дубинкой по своей левой ладони и смотрел, улыбаясь на Коба. «Имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в суде. Имеешь право воспользоваться услугами адвоката. Если у тебя нет на это денег, с ним расплатится государство. Вопросы?» «Пожалуй». «Который сейчас час?» «Самое время отправляться в камеру». «Убирайся к чертям, ниггер!» Шериф схватил Билли за волосы и вытащил из-за стола. Потянув вниз, заставил Коба растянуться на полу, уткнуться лицом в плевки и окурки. Затем Оззи уперся коленом ему в позвоночник, а резиновую дубинку просунул лежащему под подбородок. Перенося тяжесть своего тела на колено, он стал медленно поднимать вверх один конец дубинки. Коб захрипел, чувствуя, как твердая резина сдавила ему горло. Вновь звякнули наручники, и Оззи за волосы проволок его через весь зал, через усыпанную гравием стоянку и швырнул на заднее сиденье патрульной машины к Уилларду. Весть об изнасиловании быстро распространилась по городу. В комнате для посетителей и в коридорах прибавилось родственников и друзей. Из операционной Тоню перевезли в палату. Состояние ее было критическим. В коридоре Оззи разыскал брата Гвен и сообщил ему об арестах. «Это были именно они», — уверенно сказал тот. Глава 3. Перекатившись через свою супругу, Джейк Брайганс встал с постели и заплетающейся походкой направился в маленькую ванную, располагавшуюся едва ли в 2 метрах от кровати. В темноте он стал на ощупь отыскивать отвратительно затрезвонивший будильник. Он обнаружил его там, куда накануне сам же его и поставил, и резким, полным ненависти ударом заставил смолкнуть этот чертов механизм. Светящиеся в темноте стрелки показывали 5:30. Была среда, 15 мая. Несколько мгновений он простоял в полной темноте, почти не дыша, охваченный непонятным ужасом. Сердце бешено стучало. Остановившимся взглядом Джейк уставился на вызывавший чувство первобытной злобы циферблат. Ему казалось, что пронзительный звон будильника могла слышать вся улица. Каждое утро, когда этот мерзкий звук выбрасывал его из постели, у Джейка появлялось ощущение, что его вот-вот хватит удар. Иногда, раза 2 в год, ему удавалось в такие моменты, как бы невзначай, выпихнуть свою жену Карлу из кровати на пол. Может, перед тем, как забраться вновь под одеяло, она догадается усмирить дьявольское приспособление. Карла шла на это с крайней неохотой. Она считала это сумасшествием, ставить будильник на такую рань. Часы стояли на подоконнике, так что если Джейку хотелось заставить их замолчать, он должен был встать и сделать несколько шагов. А поднявшись, Джейк уже не позволял себе вновь нырять в теплую постель. Это было его незыблемым правилом. Одно время будильник стоял рядом с кроватью, на тумбочке, и Карла глушила его прежде, чем муж успевал проснуться. В таких случаях Джейк спал до 7 или до 8, и весь день летел к черту. В Вторым его правилом было приходить в офис к 7 утра. Поэтому будильник, в конце концов, был помещен в ванную и прекрасно исполнял свою функцию. Джейк подошел к раковине и плеснул в лицо холодной водой. Зажег свет и в ужасе уставился на свое отражение в зеркале. Прямые каштановые волосы стояли торчком. Расстояние между ними и бровями увеличилось за ночь по меньшей мере на пару дюймов. «Или они катастрофически выпадают?» — подумал Джейк. «Или лоб мой продолжает расти и расти?» Веки опухли, во внешних уголках глаз скопилась какая-то белая дрянь. Поперек левой щеки красный шрам, оставленный швом под одеяльником. Джейк потер его, размышляя, исчезнет ли он к началу рабочего дня. Отбросив правой рукой волосы назад, он внимательным взглядом принялся исследовать свою шевелюру. Дожив до 32 лет, он не имел ни одного седого волоса, и в ближайшем будущем седина ему не грозила. Настоящей бедой было прогрессирующее облысение, оставленное ему в наследство обоими родителями. Он мечтал о пышных густых волосах, начинавшихся бы в дюйме от бровей. Правда, Карла говорила ему, что волос у него все еще много. Однако и их хватит ненадолго, если выпадение не прекратится. Она уверяла, что он красив по-прежнему, и он верил ей. Она убеждала его в том, что растущая высота лба придает ему более солидный вид, столь необходимый молодому адвокату. И он опять верил ей. Но как же тогда пожилые, совершенно облысевшие адвокаты? Или адвокаты средних лет, достаточно солидные, но лишенные всяких признаков шевелюры? Ах, если бы волосы могли вернуться к нему тогда, когда его лицо покроется морщинами, а щеки украсятся благородными седыми бакенбардами. Джейк размышлял обо всем этом, стоя под душем. Утренний туалет, бритье и одевание не отнимали у него много времени. В кофейне он должен быть ровно в 6 утра. Таково было третье правило. Выйдя из ванной, Джейк включил в спальне свет и принялся стучать ящиками и хлопать дверцами шкафа, надеясь разбудить Карлу. Это был обычный летний ритуал, когда в школе кончались занятия, и ей уже не нужно было спешить на уроки. Сколько раз он пытался объяснить ей, что у нее весь день впереди, что она успеет еще отоспаться, что быстротечные утренние мгновения они должны проводить вместе, наслаждаясь друг другом. В ответ Карла только мычала нечто невразумительное и глубже закутывалась в одеяло и простыни. Уже одетый, Джейк вдруг с размаху бросался в постель и начинал целовать жену в ухо, в шею, куда придется, пока она, обиженная, не поворачивалась к нему спиной. Тогда он срывал с нее покрывало и радостно смеялся, глядя, как она сворачивается в клубочек и умоляет накрыть ее чем-нибудь. Он не торопился выполнить ее просьбу, восхищаясь ее загорелыми, стройными, почти совершенной формой ногами. Коротенькая ночная рубашка спускалась ненамного ниже грудей, и представавшее перед глазами зрелище заполняло его голову тысячью соблазнительных мыслей. Примерно раз в месяц привычный ход событий нарушался. Она не возмущалась и не протестовала, и покрывала объединенными усилиями сбрасывались на пол. В такое утро Джейк раздевался даже быстрее, чем одевался, и разом нарушал, по крайней мере, 3 из своих непреложных правил. Именно так они зачали свою единственную дочь, Ханну. Однако это утро оказалось совершенно обычным. Он заботливо укрыл жену, нежно поцеловал ее в щеку и выключил свет. Карла задышала ровнее, через мгновение она уже спала. Пройдя по коридору, Джейк бесшумно открыл дверь, вошел в спальню дочери и опустился на колени у ее кроватки. Девочке было 4 года, их первому и единственному ребенку. Она лежала в своей постели в окружении кукол и своих любимых мягких игрушек. Он осторожно прикоснулся губами к щечке ребенка. Дочь была такой же красавицей, как и ее мать. Она походила на нее и своим обликом, и манерой поведения. У обеих были огромные голубовато-серые глаза, которые при необходимости могли источать влагу часами. У обеих одинаково уложенные роскошные темно-каштановые волосы. Мать и дочь пользовались услугами одного и того же мастера и в одно и то же время. Даже одевались они одинаково. Двух этих женщин Джейк боготворил.